Дед отпустил молодую наездницу с легким сердцем. Даже не изображал тоску на уродливой морде, отдав честное предпочтение кормушке со свежим кормом, нежели трогательному прощанию с хозяйкой. Только фыркнул не то ободряюще, не то насмешливо, провожая Секирийку в далекий путь. Скотина неблагодарная. Тоже не осталась в долгу Велена. Все же не выдержала, потрепала крылатого зверя по чешуйчатой шее, едва не распоров ладонь об острый гребень. «Странно!» — рыкнул зеленокожий Оглум, которого, как подсказал Изран, звали Оуком. «Ящер-то не молод уже. По чешуе вижу темное, почти черное. При смерти почти, только почернеет, заснет навсегда. Окаменеет. А тут резвится, как молодой, жрет за четверых. Это у него с недавних пор», — припомнила Велена, впервые в жизни снисходя до беседы с представителем низшей расы. Оук ведь даже не был человеком. Нелюдь по имперским меркам. Ни секириец, ни стангардец, ни брут, ни темнокожий риттон, каковых воши насчитывался не один десяток. «Так, тягловая скотина», — как называл Оглумов мастер Грег. «Я едва могла его добудиться поначалу. После нескольких вылетов оживился, летает теперь куда как быстрее. А может, и я искуснее в полете стала». Мимолетно похвасталась колдунья. Сказывалось напряжение перед перемещением, предстоящее дело или все хлынувшие в ее жизнь перемены, но общаться с морщинистым Оглумом оказалось легко и приятно. Будто с каждым ничего не значащим словом Велена сбрасывала по тяжелейшему мешку с гордой и негнущейся спины. «Может, и стало», — проворчал Ок, в свою очередь, похлопав ящера по шее. «Но изнутри-то ты его не подогревала, чувствуешь? Горячий!» Велена чувствовала. И впрямь дед прежде был холодным, как лед. На ощупь холоднее Снежка или Эйра, ящера Имуна. «Так правильно», — утверждали Сибран с Дагборном во время обучения молодых магов. «Молодые ящеры быстрее, проворнее, непослушнее да горячее». Но чем старше становятся, тем неохотнее двигаются и неизбежно остывают, чернее и каменее перед самой смертью. Поведение и неожиданно крепкое здоровье древнего, как мир деда, казалось загадкой. «Чешуя отливает багровым», — продолжал хрипло бурчать Оук. «Я повидал не так много ящеров, но не припомню подобного среди старшего поколения летучих зверей. Поройско в библиотеке. Может, болен чем?» Больным дед совсем не казался. Даже порыкивал задорно на флегматичного собрата. Ящера сильнейший, чтобы тот не толкался у кормушки. Велена бросила последний взгляд на верного зверя и вышла из загона. Миновала конюшни и неторопливо отправилась вдоль обледеневших тропинок внутреннего сада. Ухоженный, припорошенный снегом и освещенный жаровнями с разноцветным колдовским огнем, он казался воплощением брутской строгости и стангардского аскетизма. Присоединившийся к Велене Изран, собранный и в полном облачении, тоже обратил внимание на веселые блики неугасающего пламени. «А ведь красиво!» — залюбовался вроде искренне. «Между прочим, еще пару лет назад не так было, и знамен на башнях не наблюдалось», — припомнил молодой, но уже опытный легионер. «Да и адепты вечно голодные бегали, а теперь из крепости и носу не кажут. Еда есть, знания тоже внутри. Чего еще нужно?» «Хорошей погоды?» Задумчиво проронила колдунья, глядя на низкие серые тучи, нависшие над гильдией. «Так вашего брата тогда никаким куском в стенах не удержишь», — рассмеялся Изран. «При солнышке всякому порезвится в удовольствие, но в случае молодых магов все может обернуться плачевно, так Имун говорит». «Тоже правильно», — согласилась Велена, сознательно не обращая внимания на полные восхищения взгляды, какими одаривал ее легионер. Они так и вошли в крепость. Секирийская колдунья из Братства Ночи и ее сопровождающий, а по совместительству соглядатай Имуна. Все ведь доложит, до единого словечка своему командиру. И личные симпатии не спасут, если Велене вздумается вдруг провернуть все иначе, нежели условились. С боковой лестницы уже кубарем сбегал растрепанный рыжий полуальт, подслеповато щурясь на вошедших в башню гостей. «Вы еще тут? Сильнейшая велела бегом в залу, все готово!» распорядился мастер Бруно, с которым познакомились еще за ужином. «Я удаляюсь. Адепты заждались. Ну, удачи!» Велена не сомневалась, что последнее пригодится. Чистое безумие — лезть в подземные лабиринты Оши, имея за спиной лишь юного неопытного мага, пусть кругом и повыше, чем у нее самой, да молодого легионера, от которого толку-то в колдовской битве. О том, как разыскать мастера Грега и притом остаться незамеченной до самого конца, Велена имела самое смутное представление. «Двери затворите», — Глухо скомандовал Иллиан, как только оба вошли в залу. Изран молча повиновался, в то время как Велена прошла ближе к центру, приглядываясь к сильнейшей. Диметра Инара стояла к ним спиной, но даже по напряженной позе, по скрученным пальцам, по сгустившемуся, как болото, гудящему воздуху, потому как болезненно отозвалось собственное колдовское поле, стало ясно. Вот он, седьмой круг. Вот то могущество, которым пытался тщетно овладеть мастер Грег, маг всего лишь пятого круга. Вот та сила, которая захлопнула портал темного и уничтожила его полчища. Тогда, почти 12 лет назад в Унтерхолдской битве. Как восхитительно сработано! И Монсибранд поразил земную плоть темного, а Диметра не упустила момент, чтобы изгнать его обратно в бездну. Странно, что теперь это кажется почти подвигом. «Станьте рядом», — одними губами велел Иллиан, не отрывая глаз сильнейшей. Они послушались, и Велена все же взглянула на брудскую колдунью. Лицо Диметры оказалось мертвенно-серым, словно у покойницы, и синюшную кожу прорезали черные жилы. Ужасающая маска, жуткая гримаса отрешенности и потусторонней злобы, зеленые светящиеся глаза, в которых не осталось ни живого чувства, ни человеческого тепла. В ладонь Израна Велена вцепилась инстинктивно. Воздух заискрился, загудел, словно рой гигантских пчел, и подчинился властному жесту госпожи Инары, словно порвавшей пространство надвое. Дохнула из отверзшейся пасти портала теплотой и свежестью с соленым привкусом Южного моря. Ворвались в звенящую тишину главной залы чужие резкие звуки. Пока неясная картина, пока неразличимые голоса. Сердце Велены ухнуло вниз, когда Изран, подчиняясь знаку Иллиана, отпустил ее ладонь и первым бесстрашно прыгнул в портал. Бешеный стук расшалившейся крови набатом разрывал враз потяжелевшую голову, когда Иллиан так же резко толкнул ее к открытой пасти колдовского зеркала и шагнул следом.